Глава 13. Восторги ожидания. «В это время Энни уже должна шить», — думала Марилла, поглядывая на часы и затем в окно. Все в этом мире дремало в этот желтый августовский полдень, спасаясь от жары. Она играла с Даяной более получаса, то есть больше, чем положено. Проворчала она и продолжала все в том же тоне негодование. «А сейчас, поди, уселась вместе с Мэтью на поленницу и болтают себе. Ставлю 19 против дюжины, что так оно и есть. А он и слушает, открыв рот, как заправский простофиля. В жизни не видала такого дуралея. Чем больше она вешает ему лапши на уши, тем быстрее, кажется, он приходит в восторг. А ведь она должна сейчас сидеть и работать. Энни Ширли, вы меня слышите? Немедленно идите сюда!» Словно стаккато прозвучал легкий стук в западное окно. Энни примчалась из сада с горящими глазами, покрывшимися ярким румянцем щеками и растрепавшимися волосами, которые ярким потоком не спадали на спину. «О, Марилла!» — пропела она на одном дыхании. «На следующей неделе воскресная школа выезжает на пикник. Он будет устраиваться на поле мистера Хармона Эндрюса, что справа от озера сверкающих вод. А супруга мистера Белла и миссис Рэйчел Линд готовят всем мороженое. Только подумайте, Марилла, мороженое! Я хотела спросить, можно ли и мне пойти?» «Взгляните-ка на часы, Энни. В котором часу я велела вам вернуться?» «В 2. А правда здорово, что намечается пикник? Пожалуйста, ну можно я тоже пойду? Никогда раньше не была на пикниках, но много о них мечтала. Хотя никогда». «Да, я ждала, что вы вернетесь в 2 часа. А сейчас без 3:15. Почему вы не послушались, Энни?» «Я старалась успеть, но ведь досуг всегда готовит нам столько сюрпризов. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ну и потом, надо же было сказать Мэтью о пикнике. Он такой благодарный слушатель. Пожалуйста, можно ли мне пойти?» «Вам следует научиться бороться с соблазнами своего, как это вы выразились, досуга. Когда я назначаю конкретное время, уж извольте быть дома ни на минуту, ни на более получаса позже. И нечего вам разглагольствовать с благодарными слушателями, останавливаясь на полпути. А что касается пикника, разумеется, вы пойдете. Вы же воспитанница воскресной школы. Как я могу не пустить вас, если все другие девочки собираются туда?» «Но...» Запинаясь, пробормотала Энни. «Даяна сказала, что все должны взять с собой корзинки с едой. Готовить, как вы знаете, Марилла, я не умею. Ладно, можно примириться с тем, что у меня платье без буфов. Но какое это будет унижение, если я не смогу принести и корзинки с едой? Я все время молюсь, с тех пор, как услышала про это условие от Даяны». «Ну, считайте, что молились вы не зря. Я сама приготовлю вам корзину». «О, какая вы добрая, Марилла, дорогая! Я так вам обязана!» Охая и ахая, Энни в восторге бросилась на шею к Марилле, целуя ее в желтую щеку. Впервые детские губы коснулись Мариллиного лица. И вновь она остро ощутила прилив материнской нежности. Втайне она была очень довольна импульсивной лаской девочки и, возможно, именно поэтому сказала грубовато: «Ну-ну, можете не утруждать себя поцелуями. Лучше бы были пунктуальной. Что касается науки кулинарии, я собираюсь преподать вам несколько уроков на днях. Но вы такая сорвиголова, Энни! Хоть бы вы стали поуравновешеннее и поспокойнее. Учитесь властвовать собою и не останавливайтесь в процессе готовки. А то, знаю я вас, начнете витать в мыслях над всем мирозданием. А теперь садитесь-ка за лоскутное одеяло и до чая извольте обработать вот этот уголок». «Не люблю рукоделие», — скорбно произнесла Энни, доставая небольшую рабочую корзинку и склоняясь над кучей красных и белых лоскутков, издавая при этом тяжелый вздох. «Думаю, иногда шитье и приносит удовольствие. Но в работе с лоскутными одеялами совершенно не требуется фантазии. Просто один шов сменяет другой, и никакого творчества. Но, конечно, лучше уж быть Энни, работающей за шитьем в Грин Гейблс, нежели Энни, вечно играющей, за неимением никаких дел в любом другом месте. Жаль только, что время за шитьем лоскутных одеял не пролетает так же быстро, как когда мы играем с Даяной. О, Марила, как элегантно мы проводим вместе время! И постоянно работает воображение! Даяна же немного другая, чем я. Знаете, тот небольшой участок земли за ручьем, что пробегает между нашей фермой и фермой мистера Берри? Принадлежит он мистеру Уильяму Беллу. В одном из его уголков маленький круг березок. Наиболее романтичное место из всех виденных мною, Марилла. У нас с Даяной там есть свой домик для игры. Мы называем его «Домом досуга». Правда поэтично? Уж поверьте, над этим названием я долго ломала голову. Целую ночь провела без сна, прежде чем меня осенило. Даяна немедленно пришла в восторг. «Мы так элегантно все создали в этом домике! Марила, вы должны посмотреть его как-нибудь! У нас там есть кресла из валунов, покрытые мхом, а еще игрушечные полки между деревьев. На них у нас разложена вся посуда. Конечно, она вся битая, но ведь легче всего на свете представить, что она целехонька!» Особенно красив осколочек той тарелки с желтыми и красными веточками плюща. Он украшает нашу гостиную так же, как и волшебное стеклышко, которое Даяна обнаружила в лесу позади их кухни. Оно красиво, как сон. Оно все радужное. По всей поверхности идут маленькие радуги, которые, может, еще вырастут и станут большими взрослыми радугами. Мама Даяны вспомнила, что это осколок подвесного фонаря, которым они пользовались в былые времена. Но куда интереснее представлять, что волшебницы и феи потеряли его, когда устраивали бал. Поэтому мы и назвали этот кусочек волшебным стеклышком. Мэтью собирается соорудить нам столик. А этот маленький круглый прудик, что у поля мистера Берри, мы назвали «Чистотой ивы». Это название я выудила из книжки, которую Даяна дала мне почитать. Над нею, Марила, я тоже так трепетала. У героини было 5 возлюбленных. Мне бы и одного хватило бы, наверное. Она слыла очень красивой женщиной и постоянно попадала в разные переделки. Она без причины могла упасть в обморок. Хотелось бы и мне поучиться этому. А вам, Марила, не хотелось бы? Это так романтично. Но в действительности я такая здоровая, хотя и худая. Надеюсь в будущем пополнеть. Но постойте-ка, Марила, не кажется вам, что я уже поправляюсь? Каждое утро первым делом проверяю свои локти, не появились ли на них ямочки. У Даяны новое платье с рукавами до локтей. Она оденет его на пикник. О, надеюсь, что в следующую среду погода будет ясной. Я не снесу разочарования, если что-то воспрепятствует моему появлению на пикнике. Ну, может, я и выживу, но печальный след в моем сердце сохранится навечно. Не имеет значения, даже если в последующие годы пикник в моей жизни будет сменяться пикником. Все эти сотни пикников не смогут сравниться с тем первым, единственным, который мне нельзя пропустить. Говорили, что предстоит катание на лодках по озеру сверкающих вод, и мы поедим мороженого. Никогда его не пробовала. Даяна попыталась объяснить мне, какое оно, но, думаю, представить его себе невозможно. «Энни, вы проговорили 10 минут», — строго сказала Марила. «Теперь любопытство ради. Давайте проверим, в состоянии ли вы помолчать в течение того же промежутка времени». Энни немедленно замолчала. Но всю оставшуюся часть недели она провела в разговорах, мыслях и мечтах о пикнике. В субботу пошел дождь, и она пришла в такое исступленное состояние, как если он так бы шел без остановки до среды. Марила даже заставила ее вшить дополнительно еще несколько лоскутков в обрабатываемое одеяло, чтобы укрепить ее нервы. В воскресенье девочка призналась Мариле по пути из церкви домой, что у нее мурашки забегали по коже, когда пастор объявил с кафедры о предстоящем пикнике. «По спине моей вверх и вниз распространялась дрожь», — взволнованно рассказывала Энни. «Я, в общем-то, до конца и не верила, что все это не игра воображения. Но уж когда пастор развеял все мои опасения, сделав сообщение, не поверить в реальность происходящего было нельзя». «Вы слишком близко принимаете все к сердцу, Энни», — вздохнула Марила и добавила. «Боюсь, у вас впереди еще столько разочарований, которые преподнесет вам жизнь». «Но, Марила, половину удовольствия мы получаем от самого ожидания!» — воскликнула девочка. «Даже если оно обманет тебя, все равно мечту отобрать никто не сможет. Миссис Линд как-то сказала, что благословенны те, кто ничего не ждет, ибо они не будут разочарованы. Но, думаю, лучше разочаровываться, чем ничего не ждать от жизни». Как всегда, Марила надела в церковь свою аметистовую брошь. Кощунством для нее было бы оставить ее дома. Это почти было бы равносильно тому, как если бы она забыла Библию или центы для пожертвований. Эта брошь была самой дорогой вещью из всех, которыми владела Марила. Дядюшка-моряк подарил эту ценную вещицу матери Мариллы, а та завещала ее дочери. Форму она имела овальную, и в ней, как в медальоне, хранилась материнская прядь волос. По краям этой броши старинной работы горели огнем превосходные аметисты. Марила слабо разбиралась в драгоценных камнях, чтобы понимать их истинную цену. А они и в самом деле были хороши. Но она находила их красивыми, и ей всегда было приятно осознавать, что они светятся фиолетовым светом на ее коричневом сатиновом платье. Хотя она и не могла видеть брошь, приколотую высоко, почти около ее шеи. Энни онемела от восторга, когда впервые увидела это чудо. «О, Марила, какая элегантная брошь! Не знаю, как вы сосредотачиваетесь на проповеди или молитвах, если на вас такая вещь. Как они красивы, эти аметисты! Я раньше думала, что такими должны быть бриллианты. 100 лет назад, правда, видела бриллианты и читала о них. Я пыталась представить, какие они все-таки. Я была уверена, что это кроваво-красные или фиолетовые камни, горящие огнем. Когда же однажды мне попалось на глаза бриллиантовое кольцо одной леди, я была разочарована до слез. О, конечно, они превосходно светились, те камни, но совершенно не соответствовали моему представлению о бриллиантах. А вы мне позволите подержать вашу брошь минутку? Может, аметисты — это души прекрасных фиалок?